Глава 12. Не такая победа. На обратном пути мы почти не разговаривали. Просто шагали, держась за руки. От этого было одновременно и хорошо, и как-то тревожно. «Ночевать будем у тебя?» — уточнил Эйден, когда мы снова очутились на знакомом перекрестке у поворота в парк. «Пожалуй», — согласилась я, уже почти не смущаясь. «Мой домик в стороне от основного кампуса. Это самое спокойное место во всей академии сейчас, мне кажется». Самое то, чтобы хорошенько отдохнуть перед важным делом. В подтверждение моих слов, над площадью жилых зданий взорвался магический фейерверк. И тут же мимо с гиканьем и хохотом пронеслась стайка веселящихся адептов, которым явно наскучили танцы. Точно ручей, наткнувшийся на камень, они обогнули нас по сторонам. «Тихое место — это прекрасно. Да и твой домик мне понравился. Идем», — согласился со мной Эйден, когда голоса ребят стихли. Рейджсторм заговорил о деле, лишь когда мы оказались в моем домике. «Что тебе сказал патриарх?» — спросил он. «Сказал, что у меня уже есть все, что требуется для того, чтобы спасти Ашерон». «Невероятно, а конкретнее?» Я замялась. «Ну, я должна смотреть, слушать, внимать и действовать», — призналась я, отметив, что звучит это не так весомо, как из уст патриарха. «Так себе звучит, если честно». «Понятно», — выдохнул Эйден без энтузиазма. «Ладно, разберемся на месте. Может, и правда тебе удастся что-нибудь выяснить такое, чего я сам просто не способен увидеть?» «Надеюсь. Есть хочешь?» За весь день у меня во рту не было ни крошки, не считая сока Эрлины на фестивале. Так что я уже умирала от голода. «Очень», — признался Эйден. «Вместе мы соорудили нехитрый ужин из ягод и овощей с маленького домашнего огородика. Подогрели хлеб и нарезали холодное отварное мясо. Эйден подвинул обеденный стол поближе к окну, из которого было отлично видно заметно посветлевшее небо, а здание оранжереи уже можно было различить среди деревьев. Стремительно приближалось утро. «У нас ужин или уже завтрак?» — поинтересовалась я у Эйдена, ощущая, как нехотя двигается язык и челюсти. Я не первый день форсировала организм, пытаясь разобраться с тайной игникоров, и давно нуждалась в хорошем отдыхе. Вот только отдыхать нам вроде бы и некогда. На этой мысли я положила голову на стол и закрыла глаза. Уже сквозь сон ощутила, что воспарила куда-то со стула. А еще крепкие руки Эйдена, благодаря которым это и случилось. Уловила аромат моего истинного, самый лучший запах в мире. Он уложил меня на кровать и стянул ботинки. Лег рядом сам, не раздеваясь. Немного подумал, а затем по-хозяйски обнял, подтянув меня к себе поближе. Это было так хорошо и правильно, что я улыбнулась и окончательно провалилась в полный розовой сладкой ваты сон. «Элли, проспали?» Я подорвалась и завертела головой, плохо соображая, что происходит. Перед глазами поплыло от такого резкого пробуждения. Сердце тревожно застучало в груди. Спальня была залита мягким солнцем. Значит, уже прошло несколько часов. «Встреча назначена на 5 вечера», — пробормотала я, пытаясь понять, сколько же сейчас. «Уже 5:30», — просветил меня Эйден, полностью готовый к выходу. Подскочив с кровати, я сунула ноги в ботинки и бросилась в ванную, по пути натягивая куртку, и радуясь, что вчера уснула раньше, чем успела раздеться. Удовлетворив естественные потребности, поплескала в лицо холодной водой и воспользовалась артефактом, чтобы переплести косы. Ботинки с магической шнуровкой сильно помогли сэкономить время, так что на все я потратила 3 минуты, не больше. Точно 2 метеора мы пронеслись по непривычно пустой территории Академии, а затем и по улицам Этериона до площади Конвергенции. Я старалась не отставать от Эйдена и сильно жалела, что в последнее время забросила пробежки. Магия магией, а все же тренировки не менее полезны для тела. Летев в один из порталов, мы выскочили на эфирном причале и ненадолго остановились, чтобы сориентироваться. Пока Эйден соображал, как найти док-37, я просто пыталась отдышаться и восстановить магией баланс в мышцах. Вокруг грохотало и скрипело. У ближайшего причала безостановочно работали механизмы, созданные механархами. С другой разгружали прибывший межпространственный корабль могучие высоченные големы, управляемые бестелесными. Жизнь в доках не замирала ни на секунду. «Нам туда», — Эйден указал налево вдоль рядов разгрузочных големов, и мы снова побежали. Галхейты оказались на месте, свежие и отдохнувшие. Их идеальные гладкие волосы были аккуратно причесаны, а щегольские сюртуки сидели безупречно. На их фоне я почувствовала себя самой настоящей заморашкой в несвежей одежде. «Мы уже начали волноваться», — мягко заметил Гилет вместо приветствия. Гиллар тут удовлетворенно кивнул. «Готовы?» — спросил Эйден. Он не собирался тратить зря время. «Готовы, но портал лучше открывать не здесь». Гелиот махнул рукой и первым зашагал к заброшенному пирсу. Здесь не было ни големов, ни машин, механархов, ни каких-либо других существ. Лишь виднелся остов корабля очень странной конструкции. На пирсе стало намного холоднее, а вместо обычного портального марева клубился сизый туман, да пылинки в лучах вечернего солнца. Я бросила встревоженный взгляд на Эйдена, и он крепче стиснул мою руку. «Не переживайте, сюда давно никто не заглядывает». Мгновенно раскусил нас более эмпатичный Гелиот. «Здесь нас не побеспокоит, а заодно и возмущение от открытия портала не будет выделяться». «Почему этот док забросили?» — поинтересовалась я. «Видимо, были на то причины», — ответил Гиллард и остановился, повернувшись к Эйдену. «Пора, остальной. Открывай дверку». Рейдж Сторм колебался лишь мгновение. Затем сделал шаг вперед и вытянул правую руку, растопырив пальцы. Его губы едва заметно шевельнулись, а в глазах вспыхнул магический свет. Я подумала, что это удивительно, ведь Эйден совсем не портальщик. Но Астрарум наделил его уникальной способностью открывать проход в родной мир и обратно. А ведь это неспроста. Значит, высший разум тоже надеется, что ему однажды удастся повернуть все вспять и возродить Ашерон. Спиралевидный вихрь, совсем маленький, не больше детского меча, медленно раскручивался, постепенно становясь все шире и шире, пока не достиг размеров обычной двери. Эйден облегченно выдохнул и опустил руку. «Готово». «Хозяин вперед», — приглашающим жестом указал на портал Гиллард. Мы с Эйденом переглянулись, и он снова взял меня за руку. Спросил тихонько. «Не передумала?» «Анна поклялась», — вкрадчиво напомнил Гелиот. «Не передумала», — решительно ответила я, стиснув пальцы Рейдж Шторма и улыбнулась. «Ты пригласил меня к себе в гости. Это так романтично». На сосредоточенном и серьезном лице Эйдена промелькнула тень улыбки. Он пожал мои пальцы в ответ, и мы вместе шагнули в вихрь портала. Порыв ветра, воняющий окисленным металлом и тленом, ударил в лицо. Дыхание мгновенно перехватило, словно невидимая рука стиснула горло. В шоке я уставилась на безжизненную местность. Здесь не было ни деревьев, ни травы, ни камней. Лишь покрытая бурой субстанцией поверхность планеты. И даже небо над ней было мутным, а через плотные облака от света сепии с трудом пробивался свет местного солнца. Ни жизни, ни магии, ничего. Во рту сразу же появился странный кисло-соленый привкус. Поможет ли вся моя природная магия выжить, если я случайно вдохну эту субстанцию? Еще раньше, чем я додумала эту мысль, мой истинный заключил меня в защитную сферу, и дышать стало легче. Это все проклятый Истум, он повсюду. Натреснутым голосом пояснил Эйден и повернулся к Галхейтам. «Берите свои образцы, только быстро». Гении-алхимики словно бы и не нуждались ни в защите, ни в команде. Гиллард уже развернул раскладной контейнер внушительных размеров, и братья принялись набрасывать туда хлопья Истума прямо горстями. Их движения стали какими-то дерганными, глаза засветились жадным восторгом. «Неужели нужно так много?» – удивилась я и встревожилась. Эйден тоже нахмурился. Ему определенно не нравилось то, что происходило. «Довольно. А теперь верните медальон Ашеронской стражи и убирайтесь». Гелиот и не подумал остановиться, лишь коротко зыркнул на брата. Тот поднялся, отряхнул руки в перчатках и достал из кармана медальон. Демонстративно поднял его за цепочку. Я уставилась на три простые металлические окружности, покрытые символами незнакомого языка. В центре крепилась прозрачная капля, внутри которой что-то ярко сияло. Так же, как глаза Эйдена, когда в них просыпалась магия. «Стой, где стоишь, стальной. Тут же так написано, да?» Гиллард качнул медальоном. А затем произошло и вовсе невообразимое. Он вытянул руку и начал расширять созданный Эйденом портал. Капля в медальоне тревожно замигала. Похоже, алхимик каким-то образом использовал заключенную в нем магию. Рейдж Шторм зарычал и бросился на Гилларда. Двигался он с такой скоростью, что за ним невозможно было уследить глазами. Он сбил алхимика с ног, ударил по лицу и вырвал медальон из его ослабшей руки. В тот же момент позади него возник Гелиот. Что-то выкрикнув, он сыпанул содержимое пригоршни прямо на Эйдена. Одновременно мигнула и погасла защитная сфера, оставив меня один на один с погибающим миром и его ужасной заразой. Все случилось так стремительно, что не заняло больше двух ударов сердца. Я даже крикнуть не успела, чтобы предупредить. Истум вокруг вдруг пришел в движение. Там и тут он поднимался, приобретая очертания грубых двуногих и двуруких существ. «Элли!» Отчаянно закричал Эйден и попытался прорваться ко мне, но големы преградили ему путь. С яростным ревом он обрушился на ржавые фигуры. Серии стремительных ударов сминали их, превращая в хлопья пыли. Но все новые и новые големы поднимались, повинуясь злой воле гениев алхимиков. Плотным кольцом они отрезали истинного от меня, оттеснили в сторону. Как бы ни был силен Эйден Винтерстар, последний правитель Ашерона, битва шла на истощение. Кто в ней победит, сомнений не оставалось. Големы не устают, не чувствуют боли и не испытывают эмоций, в отличие от человека из плоти и крови, пусть и мага. Новый вдох обжег гортань. Во рту появился солоноватый привкус крови. Я торопливо перестроила свою природную защиту, чтобы уберечься от любого вида яда, но помогала так себе. Казалось, Истум уничтожает, заставляя ржаветь саму магию. Но как же в таком случае Гиалхейтам удается им управлять? «Зачем вам Истум на самом деле?» — спросила я, осененная ужасной догадкой. «Он лучшее средство контроля над мирами. Тех, кто откажется повиноваться и принять наши условия, постигнет участь Ашерона и прочих, кто оказался таким же несговорчивым», — охотно поделился Гиллард. «И начнем мы с сердца миров», — добавил Гилет. «Угомонись уже, стальной! Ты поклялся нам не мешать». «Лучше я нарушу все свои клятвы, чем позволю вам это сделать», — прорычал Эйден. Его боевая магия уничтожила разом почти всех големов. Но на их место тут же пришли новые, и битва продолжилась. «Сколько ни старайся, исход один». Голоса братьев звучали как-то непривычно, даже учитывая странную акустику Ашерона. Выхолощено. Как будто бы из них исчезли не только привычные нотки, но и все эмоции. Галхейты и сами теперь напоминали големов, как никогда раньше. Нет, они и были ими. Присмотревшись магическим зрением, я увидела, что от гениев алхимиков остались одни оболочки. Их переиграли. Надели точно костюмы. Участь, которую они готовили мне, постигла их самих. «Эйден, это бестелесные. Ты им никогда не клялся!» Заорала я во всю мощь легких. Парализованная ужасом, я не представляла, что делать дальше. Какое ж тут смотреть и слушать. Не помогли мне советы старого Энта. Не услышит, похоже, он моих рассказов. Но и погибать вот так я не собиралась, хоть и чувствовала, как яд проникает в мое тело, отравляет кровь и магические каналы. Забирает потихоньку мою жизнь. Опустившись на одно колено, я закрыла глаза от отвращения и зарылась голыми руками в Истум. В кожу тут же впились тысячи игл. Ржавчина чужого мира будто обрадовалась. Тягучая враждебная магия вгрызлась в меня невидимыми клыками, и по венам побежал могильный холод. Не обращая внимания на неприятные ощущения, я нащупала твердый камень, прислушалась к его молчанию и сумела абстрагироваться от боли. А затем принялась изучать процессы, что происходили в моем теле. Реакции и взаимосвязи, порожденные Истумом. С помощью дара я изменила состав попавшего в кровь яда, превратила его в нечто другое, в энергию. Камень под моими ладонями вдруг нагрелся и ожил. Откликнулся, передав мое послание почти мертвой земле. Мириады спор, семян, застывших в анабиозе до лучших времен организмов, приняли мой сигнал, почувствовали меня, услышали, но не поверили. Для них все давно было кончено, они сдались. И тогда я отправила им образ зимней звезды, а затем поведала историю, которую она мне рассказала, начиная с семечка, случайно оказавшегося в кармане, до образа Эйдена, поливающего хилый зеленый росток в тишине своей комнаты. «Вы такие же, вы сможете, я научу как». Они все еще не верили, колебались. И тогда я отправила им образ хрупкого белого бутона, упрямо тянущегося к свету, а затем образ Эйдена, который отдавал сейчас собственную жизнь за Ашерон, сплела их воедино. «Помогите нам, пожалуйста. Вместе мы точно одержим победу». Еще несколько тяжелых мгновений ничего не происходило. Из-за сотен големов я не видела беловолосой головы Эйдена и боялась подумать о самом ужасном. И вдруг реальность дрогнула. Ощутив этот ответ, я воспрянула духом. «Ашерон, восстань и борись!» — заорала во весь голос, вкладывая в этот посыл всю свою душу и магию. Внутри словно лопнула струна с протяжным звоном. Меня вдруг подбросило над поверхностью, выгнуло. Ослепительная вспышка магии окутала меня, яркая, как новорожденная звезда. Рядом, там, где сражался Эйден, вспыхнула вторая. Две волны магии встретились и полыхнули еще ярче, окутав светом всю планету. С неба посыпался пепел, который постепенно превратился в снег. Свежий морозный ветер прочесал ржавые равнины. И вдруг из-под толщи ржавчины вверх ударили зеленые и золотые лучи. Магия природы Ашерона, которую я пробудила, сжигала Истум, превращая его в пепел. Нет, в золу. В удобрение для будущей жизни. Черная запекшаяся корка трескалась. Мрачные равнины стремительно покрывались изумрудной зеленью. Воздух запах озоном и землей. Хлынул дождь, еще сильнее ускоряя все процессы. Аширон стремительно возрождался благодаря энергии, полученной из переработанного истума. Мой совет был услышан. Данная мной клятва выполнена. Я вдруг очнулась, стоя на ногах напротив Эйдена. Улыбнулась ему счастливо и исчезла.